А то, что всемогущий враг не наступал это время, давало право некоторым из нас подумывать даже о наступлении на него. На следующее утро решено было выехать из Дебривок. Но ввиду того, что к нам со всех концов начали съезжаться крестьяне, чтобы записаться в отряд и бороться против власти немецко-австрийского юнкерства и гетмана, мы отложили свой отъезд еще на сутки. Это заставило меня, тревожившегося за становившееся уже опасным наше пребывание в Дебривках, я знал, что враги стягивают в районе большие силы, теперь уже самому объехать все заставы вокруг села, кое-какие из них усилить, а кое-где поставить новые. А затем я пригласил с собою прапорщика войны, крестьянина Петренко, в качестве военного эксперта, и выехал к лесу, чтобы осмотреть его окружение и наметить на всякий случай более или менее удобную для отряда позицию. Отъезд мой занял у меня около 3 часов времени. За это время наши наблюдатели и конные разведчики открыли наступление наших врагов в 2 направлениях, что заставило меня поспешить возвратиться в село. Но на обратном пути в село меня встретил почти весь наш отряд, который, сняв все свои заставы и оставив центр села, мчался на своих легких тачанках и бешеных конях к воротам. Здесь я подробно узнал о наступлении на село врагов. Наша кавалерия в 35-40 человек под руководством Марченко и Каретника и с поддержкой пулеметной команды выскочила было навстречу неприятелю, но, отдав себе отчет в его силах, возвращалась к воротам леса. Теперь я видел перед собой почти всех друзей несколько расстроенными. Я хотел было подтрунить над кое-кем из них, желавших не так давно наступать на врагов, но выстрелы и разрывы снарядов со стороны врага помешали. Я, глубоко вздохнувши, сказал: «Направляйтесь все в такую-то часть леса», и сказал кучеру повернуть своих лошадей и ехать вслед за ними. Тем временем, что мы пробирались по селу к лесу, австрийское командование установило другую батарею и открыло бешеный огонь по селу, бросив одновременно на обхват села и леса с одной стороны и батальон пехоты при эскадроне кавалерии, а с другой батальон пехоты и 2-3 эскадрона кавалерии. В то же время показались тянувшиеся к ним на помощь со всех концов Дебривского района многочисленные мелкие помещичьи и кулацкие отрядики и отряды гетманской варты. Тянулись эти отряды и отрядики уверенно и торопливо, не задерживаясь в селе, прямо к лесу, напевая: «Возьмем Щуся и Махно и порядок наведем. Мы отважные гетманцы, все разрушим, все сожжем». Мы все сознавали теперь, что бессильны этим силам дать отпор. Тем не менее, не теряя ни одной минуты на лишние в такие моменты разговоры, совещания и пересовещания, мы заняли с 2 сторон леса позиции, с которых нас можно было выбить врагам лишь в том случае, если бы мы совсем не имели патронов и не хотели бы защищаться. Другие же стороны леса защищались 2 глубокими в этом месте речками Каменкой и Волчьей. Следовательно, эти стороны нашего расположения требовали от нас не устройства позиции на них, а лишь наблюдение за ними при помощи незначительных вооруженных сил. Регулярные австрийские части, несколько раз наступая на лес, пытались сбить нас с наших позиций. Но мы каждый раз легко заставляли их своим огнем или убегать в улицы села, или же ложиться и, прижимаясь к земле, не подниматься, когда им этого хотелось бы. Отряды же гетманской варты и помещичьи, видя, что регулярные части не могут овладеть входами в лес, даже не пытались атаковать наши позиции. Они лишь издалека беспорядочно обстреливали их. День приближался к вечеру. Крестьяне целыми семьями беспрерывно бегут из села. Одни в лес, другие на подводах стараются убежать в какое-либо из соседних сел. Австрийские войска и гетманцы, одних из убегающих крестьян, заворачивают назад в село, у других лишь забирают лошадей, а их отпускают, третьих избивают прикладами, иных кладут на землю и порят шампалами и плетьми,